На поле выходили Бышевец, Бузыч, Хмельницкий, игроки сборной страны. И все же, понимая это умом, сердцем я не мог примириться с ролью наблюдателя. Бывало, не раз даже обижался на Севидова за то, что он не ставит меня в основной состав. Однажды не выдержал, подошел после тренировки и рубанул Сан Санычу, как мы называли Севидова. «Не будете меня ставить в состав, выйду из «Динамо».» Спокойно взглянув на меня, тренер спросил: «Если не секрет, куда?» Я понял, что погорячился. Ведь никуда из киевского «Динамо», о котором мечтал с детства, я уходить и не думал. «Сан Саныч, разве это имеет значение, куда?» — спросил я. «В принципе, не имеет», — спокойно ответил он. «Ну вот». И я запнулся, а Севидов негромко продолжал: «Ты зря на меня обижаешься, Олег. В основной состав тебе рановато. Во-первых, это для тебя будет слишком большая нагрузка. Во-вторых, не все еще у тебя ладится в игре. Но ты не переживай. Еще наиграешься, и с твоими данными можешь стать большим футболистом. Только прояви чуточку больше терпения. Сейчас у тебя широкие возможности в дубле. Используй их, учись». Только с годами я понял и оценил мудрость и человечность Севидова, который не бросил в бой меня, 18-летнего заводного парня, который бы, конечно же, из кожи вон лез для того, чтобы заслужить похвалу и доверие старших, и мог легко сорвать голос. Помню, как Александр Александрович в ходе сезона освобождал меня от тренировок. Например, однажды весной возвратился я из молодежной сборной после международного турнира, и наш врач обнаружил у меня некоторую переутомленность. Сам я ее, правда, по молодости не замечал, и на следующий же день после приезда встал в строй для тренировки. «А ты почему здесь?» — спросил меня Севидов. «Тебя Ваня Жутник в парилке ждет». Действительно, врач порекомендовал мне сходить в парную вместе с нашим массажистом Жутником. Но мне хотелось тренироваться. «Пойду после тренировки», — ответил я тренеру. «Нет, Олег, пойдешь не после, а вместо», — улыбаясь, настаивал Севидов. «Потренироваться ты еще успеешь». Я вышел из строя. Старшие ребята рассмеялись, но по выражению лиц я заметил, что не всем нравится такое сверхбережное отношение ко мне тренера. Но Севидов твердо выдерживал свою линию. Не просто мне было влиться в основной состав команды. И это при том, что я киевлянин, выросший в динамовском футбольном коллективе. А насколько труднее тем футболистам, которых приглашают из других городов. Как это ни парадоксально, но именно высокий авторитет клуба нередко является препятствием для перехода молодых игроков в киевское «Динамо». Я видел, как преодолевал это препятствие мой самый близкий друг Леня Буряк.